рассредоточиться и при необходимости прикрыть наше отступление. Деревня будто вымерла. Жители, закрыв окна ставнями, покинули улицы, которые казались тихими и мирными, как в Айове. Мы втроем зашагали по дороге. Майор шел в центре. Наш проводник обращался к мистеру Крауну по-французски, а тот отвечал ему. Однажды он нам рассказывал о том, как в юности, задолго до войны, приезжал во Францию и немного подучился языку. И вдруг, без всякого предупреждения, застучал пулемет. Как я уже говорил, меня ранило в шею и плечо, но я тут же откатился в канаву. Француз тоже кинулся к противоположной обочине. Не проклинайте француза. Для него случившееся было такой же неожиданностью, как и для нас. Он осыпал немцев проклятиями. Майор остался лежать на дороге. Я выглянул из канавы и понял, что ему уже ничем не помочь. Фашисты быстро прекратили стрельбу, и больше о них там не слышали. Того, кто станет уверять вас, что немцы придерживаются правил Женевской конвенции, посылайте ко мне. Я покажу ему пару рубцов. Теперь мы уже никогда не узнаем, что там произошло. Может, они и правда собирались сдаться, но в последний момент появился какой-то фанатик-офицер и устроил им накачку. Наши парни выпустили по нескольку зарядов поверх наших голов, чтобы отбить у немцев желание приблизиться и захватить нас. Потом один из солдат сгонял на джипе за лейтенантом. Он обернулся в рекордное время. Лейтенант вынес нас на себя, не боясь, что немцы снова откроют пальбу. Он сказал про вашего мужа. Майор даже не успел понять, что с ним случилось. Меня наспех перевязали, отвезли в госпиталь, и я благодарю судьбу за такой исход. Если вы захотите написать лейтенанту, его зовут Чарли С. Дрейпер. Он был очень близок с вашим мужем. Ну, как отец и сын. Ну, правда, до меня дошел слух, что он погиб в Люксембурге, нарвавшись на засаду. Но это только слух. Преданный вам сержант Джек МакКардл. Постскриптум. Меня собираются демобилизовать по инвалидности с назначением пенсии. Сержант Джек МакКардл. Бережно сложив письмо, Люси убрала его в сумочку. Она заметила Тони, приближающегося по теневой стороне улицы. «Красотой он не обделен», — подумала Люси, глядя на сына. Он шел напряженной походкой, словно готовясь к каждому шагу. В нем не было раскованности, природной грации атлета. Он будто давно решил, желая сохранить индивидуальность, не подчиняться стремительному городскому темпу. Он был в темных очках, хотя солнце в этот день отнюдь не слепило глаза. Они служили еще одним преднамеренно создаваемым барьером, которым он отгораживался от мира, символом ревниво охраняемого неизбывного одиночества. Он остановился у столика. Люси увидела, что Тони успел побриться, надел свежую рубашку и отглаженный, строгий, хорошо сшитый костюм, прекрасно на нем сидевший. Она вспомнила, с каким вкусом одевался когда-то Оливер. Выражение лица у Тони было вежливым, но уголки рта загадочно кривились. Люси улыбнулась сыну сдержанно, как малознакомому человеку. «Легко нашла?» — спросил Тони, садясь рядом с матерью. «Бистро». «Сразу же», — сказала Люси, отмечая, что голос у Тони нежнее и глубже, чем у Оливера. Тони кивнул. Затем подозвал официанта, заказал два кофе,